Раскроем наши Библии Псалом 72. Это один из псалмов Асафа. Не все псалмы были написаны Давидом, как мы привыкли думать. Есть целый ряд псалмов, которые принадлежат другим авторам, как, например, Моисею, Соломону, сыновьям Кореевым. И даже есть несколько псалмов, чьи авторы не упомянуты. И вот разбираемый нами 72-й псалом принадлежит Асафу. В этом псалме Асаф рассказывает об одном серьезном событии, которое произошло с ним, когда, как он говорит, едва не пошатнулись ноги его и едва не поскользнулись стопы его. Он со всей откровенностью рассказывает, как это все произошло, как оно началось, и затем, как Господь пришел к нему на помощь, предотворив его падение, и, наконец, как Господь вновь поставил его на прочную почву. И подводит он итог своему повествованию не в конце псалма, а, как ни странно, в начале его. Первыми словами псалма он утверждает, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Почему последние слова его свидетельства он поместил в начале псалма? Он начинает с вывода, с утверждением, к которому пришел после тяжелых испытаний, что воистину Бог благ, да, Он всегда добр. В этом я убедился, как бы говорит он, и теперь я вам хочу рассказать, почему это истина, которую я раньше знал, и почему теперь она стала иметь особое значение для меня. Да, со дня, когда я познал лично моего Бога, я знал, что Он благ, а теперь эта истина так глубоко проникла в мое сердце и сознание, что сомневаться в Его доброте я уже никак не могу. Мой Бог всегда благ, мой Бог всегда добр. С такого вывода начинает свой псалом Асаф. Когда мы разбираем то или иное место Священного Писания, мы в первую очередь должны определить, о ком в нем идет речь и кому написаны эти слова. Это очень важно усвоить, если мы хотим понять разбираемый нами текст. В данном случае мы найдем ответ в первом же стихе 72-го псалма. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». То есть этот псалом говорит о детях Божьих, как благ Бог к Израилю, к детям Божьим, к чистым сердцам. Под Израилем здесь имеется, конечно, в виду народ Божий, народ, принадлежащий Ему, сердца которых очищены кровью Иисуса Христа. И вот сегодня, в первую очередь, я хотел бы, чтобы мы сосредоточили наше внимание на этом важнейшем из всех вопросов, как может человек узнать, что он действительно является чадом Божьим, что сердце его чистое перед Богом. Возможно ли вообще быть в этом уверенным и ничуть в этом не сомневаться? Давайте рассмотрим этот вопрос во свете Слова Божия. Как благ Бог к Израилю? Следует отметить, что название еще не устанавливает, что человек принадлежит Богу. Например, были израильтяне, которые Бога отцов своих не знали. Так и сегодня человек может, например, называть себя христианином, но это еще не определяет его взаимоотношения с Богом. Я ничего не говорю против названия, так как отлично знаю, что за этими определениями есть настоящие дети Божии. Отрицать этого, конечно, никто не может. Но я хочу сказать то, что само название не является критерием доказательства, что ты есть чадо Божие. Как ясно об этом говорит апостол Павел, не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама от семени его. Не тот иудей, кто такой по наружности, и дальше он говорит, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, то есть тот дитя Божие, кто внутренно таков, и то обрезание, который в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Как человек любит похвалиться внешним, доказать чем-то видимым и наружным, что он человек набожный, религиозный, духовный, церковный, как будто это определяет его взаимоотношения с Богом. Дитя Божие нельзя определить только по внешнему виду. Другие тоже могут иметь такой же скромный и пристойный вид, что свойственно для чада Божия. Они могут показаться смиренными и даже иметь вид благочестия, и тем не менее не иметь сердца, расположенное к Богу. И притом не всегда можно распознать их по разговору. Можно употреблять и библейские выражения, даже цитировать из Священного Писания, можно быть сдержанным, искренним, безобидным, безвредным, скромным, и тем не менее не быть чадом Божьим. И по их поведению их не распознаешь. Они могут себя вести благочестиво, поступать справедливо, им и в голову не придет, чтобы обидеть кого-нибудь или причинить какой-нибудь вред соседу. Нет. Иисус Христос говорит о таких, когда обличает фарисеев, что по наружности они могут казаться людям праведными, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Так Бог видит человека невозрожденного, который хвалится внешним видом благочестия, а силы же его отрекшейся, как об этом пишет апостол Павел во втором послании к Тимофею. Вот почему Асав говорит, как благ Бог к Израилю, и на этом не заканчивает, а добавляет к чистым сердцам. Так что не тот христианин, кто только себя называет таковым, но тот христианин, кто имеет чистое сердце. И вот тут мы сопоставлены с самым важным вопросом из всех вопросов. Что значит чистое сердце? Как может человек иметь чистое сердце? Слово Божие, как Старый, так и Новый Завет, очень много говорит о сердце. Слово «сердце» в Священном Писании употребляется иносказательно, и потому не имеется тут в виду наше физическое сердце. Например, в Библии сказано «больше всего хранимого храни сердце твое», потому что из него источники жизни. Сердце – это наша внутренняя жизнь. Так что в библейском смысле этого слова сердце говорит о том, что из себя представляет человек, каков его внутренний мир. Оно является сосредоточением всех наших возбуждений, эмоций, ощущений, мечтаний и всех наших волевых побуждений. В сердце как бы сконцентрирована вся наша внутренняя жизнь. Вот почему сказано, что храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И как же видит Бог сердце человека в его падшем состоянии? Таким, как он есть. Ведь самое важное не то, как мы желаем себя видеть и представить перед людьми или даже перед Богом, но как видит нас Бог. Послушайте Божий диагноз состояния человеческого сердца. Это придумал не я, дорогие мои, но так говорит Слово Божие. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности. Да, Господь Бог один знает подлинное состояние сердец сынов человеческих, и в очах Божьих нет праведного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути. Да одного негодны, нет делающего добра, нет ни одного. Так сказано в Библии. Поэтому истинный христианин тот, кто имеет чистое сердце, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Вот об этом взывает псалмопевец Давид в своем псалме покаяния: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Послушайте, как он кается. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Давид понял, что грех загрязнил его сердце, и что ему нужно сердце чистое. и что только Бог может сделать его чистым. Человек сам этого сделать не в состоянии. Вот почему Давид обращается к Богу, и все его надежды только на Бога. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». И Бог это сделал. И Он готов это сделать для каждого, приходящего к Нему, в смирении и в покаянии, ибо сердце сокрушенного и смиренного Он не презрит. Сам Бог говорит через пророка Иеремии: «И дам вам сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, и они будут Моим народом, а Я буду их Богом, ибо они обратятся ко Мне всем сердцем своим». В Ветхом Завете мы постоянно встречаем эти обетования о новом сердце. Как, например, у пророка Иезекииля мы читаем: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Только это новое сердце, которое Бог один может в нас создать, может сделать нас подлинными христианинами. Но ты спрашиваешь, как же иметь это новое сердце? Ведь от меня тоже что-то должно зависеть, не так ли? Да, от тебя действительно зависит принять то, что Бог тебе дает. И это единственное, что ты можешь сделать — принять Его дар. Дар нового сердца, не иначе. Никакими стараниями ты не сможешь получить это новое сердце, как только принятием его, как дара от Бога. Бог уже все совершил, чтобы ты его имел. Купить его ты тоже не можешь, ни за какие богатства мира. Почему? А потому что оно слишком дорого стоило Богу. Вы знаете, какой ценой было куплено твое и мое спасение? Драгоценную кровью Сына Его Иисуса Христа. Это одна причина, почему ты не можешь приобрести спасение иначе, как принять его от Бога, как великий дар Его. Притом твое испорченное грехом сердце, твоя пагубная натура, твое состояние духовного омертвения делают тебя полностью неспособным что-либо предпринять к изменению своего сердца. И, наконец, ты должен его принять как дар для того, чтобы только Бог был прославлен, а не человек, ибо спасение твое целиком зависит от Бога. И вот Бог дает грешнику одну способность по отношению его возрождения, получения нового сердца — способность верить. Притом и сама вера дается нам Богом. Вера и способность каяться — это дары Божьи. Среди моих слушателей есть те, которые сегодня хотели бы принять это важнейшее решение — стать чадами Божьими. Но желание у тебя есть, да? Но ты не знаешь, как это сделать. Что значит верить в Господа Иисуса Христа, ты спрашиваешь? Ты говоришь: «Я верю, что Он Сын Божий, что Он Спаситель мира, что Он умер на Голгофском кресте». Но я не могу сказать, что я дитя Божие. Какая же вера спасает? Какая же вера дает эту уверенность? Давайте возьмем этот вопрос, начиная со слова «верить». В Библии сказано, что и демоны верят, и сам дьявол верит. И это действительно так, но их вера приводит их в страх и трепет. Спасительная же вера тем отличается от умственной веры, что она верит в Иисуса Христа, а другая, то есть умственная, верит об Иисусе Христе. Чтобы нам было яснее библейское слово «верить», заменим его другим словом. В первой главе Евангелия от Иоанна сказано, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел к Своим, и Свои Его не приняли. И дальше мы читаем: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть или право быть чадами Божьими». Так что из этого стиха мы можем заключить, что верить и принять — слова равнозначны, то есть они синонимичны. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал право быть чадами Божьими». Вы заметили? «Приняли Его», то есть Иисуса Христа. не приняли какое-нибудь вероисповедание или доктрину, или церковное постановление, или обряд, нет, но приняли Его, Иисуса Христа. То есть мы должны принять личность Иисуса Христа, не философию, пусть она будет самого глубокого и религиозного содержания, не доктрина, пусть она будет самой ортодоксальной. Без личности Иисуса Христа она остается только буквой, которая убивает. Один Христос спасает и дает новую жизнь. Поэтому верить значит принять личность Иисуса Христа, как Спасителя и как Господа. Может быть, это прозвучит странно, но Иисус Христос не для продажи. Мы Его не продаем. Его купить нельзя. Он предлагает себя быть твоим другом. Эту радостную весть мы вам возвещаем, что всякий верующий в Него или всякий принявший Его имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Но я нахожу в Библии еще одно слово, которое равнозначно со словами «верою» и «принятием». Если тебя затрудняют эти два слова, то вот тебе еще одно слово, которое в Библии имеет то же значение. Первый раз в Библии с этим словом мы встречаемся на первых же страницах Библии. Но там это слово связано с грехопадением человека. Раскройте ваши Библии на последней странице, и там вы найдете это же слово, но тут оно связано со спасением человека. На первых страницах Библии сказано о том, как сатана обольстил Еву, сказав, что она может стать подобна Богу, если она только возьмет и вкусит плода от дерева познания добра и зла. И в 6 стихе 3 главы книги «Бытие» мы читаем: «И увидела жена, то есть Ева, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела». По предложению дьявола она взяла и съела. И в этот самый момент произошло грехопадение человека. Она поверила дьяволу и взяла и съела. Теперь раскрываем последнюю страницу Библии, книгу Откровения, 22 глава, стих 17. И слушайте, что тут сказано. «И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». О, какая милость Божия, что Он не оставил человека в его падшем состоянии. Точно так же, как человек пал, погрузив весь свой род в пучину греха, взятием запрещенного плода, Бог усмотрел его спасение, его второе рождение тоже взятием. Взятием Иисуса Христа, как своего Спасителя и Господа. Никто не может воспрепятствовать грешнику прийти к этому чудному источнику жизни и взять эту воду в жизни даром. Слава и благодарение Ему за это. И когда ты его возьмешь, то есть примешь, поверишь, тогда ты от всего сердца запоешь со всеми искупленными детьми Божьими. Новое сердце из ткани живых Бог милосердный во мне сотворил. Ветхие мехи желаний плотских мощной десницею Он устранил. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал. Я хотел все это сказать короче, в связи с разбором 72-го псалма, но, как видите, получилось иначе. Господь, по-видимому, хотел, чтобы мы задержались на этой истине. Он хотел, чтобы ты, дорогой радиослушатель, который совсем не случайно настроил свой приемник именно на эту волну, чтобы еще раз, а возможно, что только первый раз услышал, что Бог благ, что Он тебя любит, любит именно таким, каким ты есть, со всеми твоими пороками и грехами, и что ты можешь стать Его чадом. Сегодня Он пришел к тебе навстречу и предлагает сделать из тебя нового человека, дитя Божье. Откликнись на Его призыв. Это именно тебя Он приглашает. Ты слышал Его призыв о Его готовности совершить это величайшее чудо, которое может произойти с человеком? Не философствуй, не мудрствуй, мой друг, а приди как ребенок к своему отцу и возьми этот подарок, который он так щедро тебе предлагает. Послушайте, что сказал Иисус Христос. «Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Предложите ребенку конфетку, и долго он церемониться не будет. Он возьмет ее и съест. Вот что Иисус имеет в виду, когда он говорит, что так и мы должны быть, как дети по отношению к Богу. Он ничего не требует. Он только ждет, чтобы ты взял его дар. Сделай это сейчас. Ты можешь это сделать там, не отходя от своего радиоприемника. Скажи ему: «Господи, ты видишь, каков я. Ничего не скрыто от тебя. Ты видишь сердце мое, какое оно скверное, загрязненное. Омой меня пречистой кровью твоей. Я принимаю твое прощение, очищение и благодарю, что ты сейчас даешь мне новое сердце. Благодарю тебя, что ты меня услышал». И если ты так помолился, мой дорогой друг, то это и была твоя вера, твое принятие Иисуса Христа в свое сердце. О, как это просто! Пусть Господь тебя благословит в этом и поможет тебе сделать это сейчас, не отходя от своего радиоприемника.